Глава 10. Кошки-мышки. Разведчики получили несколько дней блаженного безделья, лишь радист почти круглосуточно прослушивал свою волну. Моряк с лейтенантом о чем-то долго спорили, затем позвали Олега. «Дорогу от ставки до Винницы запомнил?» «Как я могу запомнить то, чего никогда не видел?» Лейтенант подмигнул и спросил. «Мы подразумевали участок у сада. Где бы ты устроил засаду?» Моряк расстелил план местности. «Смотря для чего. Надо остановить легковой «Мерседес» и забрать портфель с документами. В машине двое охранников и берлинский чиновник». «Возвращаемся сюда?» — поинтересовался Олег. «Нет, уходим на юг. По лиманам выйдем к морю. А там нас подберет катер», — ответил моряк. «Через Винницу не проскочим. Там сейчас усиленный пропускной режим», — добавил лейтенант. «В объезд тоже не получится. Полицаи обязательно сообщат в гестапо», — предположил Олег. «Кончай рассуждать о путях отхода». «Коротко и ясно говори о деле», — прикрикнул командир. «Патруль на развилке у моста — вот простейший вариант. Машину лучше брать без дырок и смыться на ней куда подальше». Моряк со смехом влупил лейтенанту щелбан и предложил. «Уходим на север. Затем свернем к венграм. Через них выйдем на румынскую территорию». «Вдесятером в «Мерседес» не влезть, придется изображать начальство в сопровождении охраны», — заметил лейтенант. «Посадим за руль Петра или Николая, оба неплохо шоферят», — ответил командир. Олег с лейтенантом съездили на ближайшую железнодорожную станцию, где под пробку заправили бронемашину и запасные канистры. За неимением талонов расплатились рейхсмарками, за что получили еще две полные канистры. «Вам бензина хватит до Москвы», — пряча деньги, пошутил заправщик. В вечерней радиограмме сообщили номер машины с предупреждением, что человек с портфелем выезжает завтра утром. Пришлось спешно собираться, в качестве отмазки от патрулей переодели Василия в летную форму, обмотали бинтами и положили на пол. Хитрость сработала. На постах показывали раненого летчика и говорили, что едут в госпиталь. С первыми лучами солнца броневичок занял позицию у моста. «Приготовиться! Наш объект выехал из ворот», — убирая бинокль, — сообщил моряк. Олег съехал с моста и небрежно остановился на дороге. В пределах видимости еще 4 машины, поэтому изображать патруль слишком рискованно. В бронемашине остались 4, остальные разведчики скрылись в кустарнике у реки. Если ситуация осложнится, они обеспечат силовое прикрытие. Лейтенант поднял руку, и «Мерседес» послушно остановился, а сзади подъезжает переполненный солдатами грузовик. Надо как-то отвлечь внимание. Олег обежал легковушку и постучал ладонью по багажнику. Сработало. Водитель открыл, а лейтенант небрежно облокотился на крышу. Теперь со стороны это выглядело обычной остановкой. В багажнике пара чемоданов, а дальше деревянная рама спинки заднего сиденья. Через заднее стекло хорошо видны головы пассажиров и водителя. Олег достал пистолет и неспешно расстрелял всех 4 сквозь спинку сидений. «Молодец, студент, умеешь правильно думать». Первым делом проверили портфель. Убедившись в наличии заказанных документов, разведчики спрятали трупы в кустах и развернулись в обратную сторону. Ехали по покрытой сажей дороге. Решетка ограждения валялась рухлядью. За ней сплошное пепелище без намека на строение или деревья, пустошь. Страшная черная пустошь. Олег следил за дистанцией до «Мерседеса», а думал о захваченных документах. Он успел пролистать несколько страниц обычного фотоальбома, где запечатлены остатки бронепоезда, осевшего груда металлолома. Толстые двери входа в бункеры местами прогорели, а некоторые приварились, и их вырывали танком. Зачем понадобились эти свидетельства? Или товарищ Сталин хочет порадовать заокеанских союзников? Советская пресса эту бомбежку никогда не упоминала. Впрочем, другие эпизоды применения напалма также замалчивались. Взять штурм Кёнигсберга. Город буквально залили всепожирающим пламенем. «Внимание! Впереди пост! Документы предъявляю я», — предупредил моряк. Лейтенант протянул офицеру бумаги. Тот внимательно их осмотрел и задал вопрос. «Почему едете на север, а не в Винницу?» «На вокзале сказали, что через Калиновку пройдет прямой поезд на Берлин». Действительно, в 20 километрах от Винницы расположен крупный железнодорожный узел, через который идут почти все поезда на Рейх. «Проезжайте». Офицер даже не глянул на документы в руке моряка, но сказал странные слова. «Не напивайтесь, как в прошлый раз». Едва бронемашина отъехала, командир обернулся к разведчикам и шутливо воскликнул. «Опять засекли! Так можно попасть к Гиммлеру на ковер!» Ответом послужил дружный смех. Через несколько километров развилка, затем полсотни километров, и они на венгерской территории. После серии военных переворотов в Будапеште села фашистская власть, но сама идея не прижилась. Военные оценили угрозу немецкой оккупации, но воевать с Советским Союзом не хотели. Опыт Австро-Венгерской империи помогал генералам саботировать приказы, тем не менее дивизии отправлялись к Ленинграду и Москве. Причем в каждую из них в качестве надзирателей назначались чернорубашечники. Машины беспрепятственно проехали по мосту, а остался последний и самый легкий участок. Вокруг бескрайнее пшеничное поле, далеко впереди виднеются желанные холмы Подолья. На дороге зачастили пологие спуски и подъемы с многочисленными мостиками через ручейки и лощинки. «Вроде танк. Ну-ка, глянь в бинокль». Олег потряс за плечо задремавшего моряка. «Увеличь дистанцию. Он завел двигатель». У дороги обычный дом с небольшим садиком, вероятнее всего обычная погранзастава. Чтобы не привлекать к себе внимания, лучше всего сбросить скорость. Слева от дороги поднялся султан земли, через мгновение по ушам ударил грохот взрыва. Олег инстинктивно повернул вправо и помчался по полю. Мерседес остался на дороге, лишь увеличил скорость. Странно, вроде ровная земля, а танк скрылся за колосьями пшеницы. Олег затормозил и медленно двинулся в сторону врага. «Тормози! Я его вижу!» Над головой загрохотал пулемет. Василий начал бить длинными очередями. «Отходи, студент!» Крик Кости дополнился пинком в спину. Едва броневик сдал назад, как впереди рванул снаряд. Недолет. Олег проехал по низинке метров 50 и снова медленно двинулся на подъем. Грохот пулемета над головой послужил сигналом нажать на тормоз. Осип спрыгнул на землю и протянул руку. «Дай носовой платок». «Свой надо иметь», — огрызнулся Олег. Но, увидев у друга канистру, жалобно попросил. «Может, не надо?» «Он совсем близко». Над колосьями пшеницы неожиданно появилась башня, и Олег вдавил педаль газа в пол. Бронемашина понеслась поперек курса, заставив танк остановиться и повернуть башню. Пушка не успевала за описывающей дугу машиной, из-под гусениц полетели комья земли. Поздно. Господа фрицы, поздно. Осип забросил канистру на решетку двигателя, затем поджег связанный узелком платок и кинул следом. В одночасье полыхнуло пламя, изо всех щелей танка повалил черный дым. Олег тут же остановился, а пулемет ударил длинной очередью. Взрыв боезапаса отбросил башню метров на 10. Олег направил бронемашину к придорожному домику, где спокойно стоял «Мерседес». Молодцы ребята. Сначала имитировали бегство, затем в упор расстреляли засевших в саду мотоциклистов. «Нас уже ищут. Гарнизоны подняты по тревоге. На всех перекрестках усиленные патрули или засады», — без видимого волнения сообщил лейтенант. «Откуда сведения?» — поинтересовался моряк. «В домике сидели телефонисты. Успели гады сообщить о боестолкновении танка с бронемашиной». «Они были с документами?» «Вопрос не праздный. В конце 41-го приказом фюрера в действующих войсках у солдат изъяли документы. Солдатские книжки хранились в полковых канцеляриях и выдавались на руки только раненым. Наличие документов говорило о резервных частях или охранных батальонах. В 30 километрах на юг в бывшем гарнизоне РКК базируется учебный отряд мотопехоты. Техники почти нет, но людей в три полных полка. Когда объявили тревогу? Без малого час назад. Ищут русских диверсантов в форме СС на угнанной бронемашине, доложил лейтенант. Студент, позвал моряк, отгони броневик к танку и подожги. Быстро, у нас не более четверти часа. Хорошо сказать «отгони». От пылающего танка разбегался круг горящей пшеницы, но приказ есть приказ. Разведчики споро переоделись, а черную форму кинули в бронемашину. Василий напоследок изрешетил из пулемета «Мерседес», затем помог Олегу имитировать столкновение с танком и поджечь бронемашину. Вдвоем бежать сквозь горящее поле было сподручнее, но волосы все же опалили, а одежду местами прожгли. Итак, севернее еще одна засада, и разведчики решили ехать по пересекающему поле проселку. 10 человек на мотоцикле с коляской – это не цирковой этюд, а безумие. Но они сумели разместиться, а Олег умудрился сносно управлять. Цундап неплохо тянул, но рама выдержала всего лишь час издевательства, хрустнула и развалилась на составные части. Разобрав оружие, сгоряча пробежали 20 километров. Проселок вывел к реке, которую перешли вброд, и свернули вверх по течению. Пологие береговые склоны становились все круче, а впереди показались поросшие лесом высокие холмы. Полноценная облава с самолетами начнется только завтра, поэтому надо торопиться и засветло уйти под прикрытие деревьев. Здесь нет воинских частей, нет аэродромов, нет железных дорог. У разведчиков хороший шанс благополучно улизнуть. «Привал 20 минут, надо сориентироваться по карте», — устало объявил моряк. Учитывая преклонный возраст карты, попытка почти безнадежная. Советская власть сосредоточилась на создании государства рабочих и крестьян с идеей мировой революции. Экономическим развитием никто не занимался, военная доктрина базировалась на тезисе «единство пролетариата». В результате было упущено много важных вопросов, включая картографию. Зато немцы, под предлогом пассажирских авиаперевозок, сделали полную аэрофотосъемку территории СССР вплоть до Урала. «Вероятнее всего, мы здесь», — тихо шепнул лейтенант. «Товарищи, в сложившихся обстоятельствах нам выгоднее уходить через горы в Румынию», — убирая карту в планшет, сообщил моряк. «Румыния или Венгрия? Олегу было без разницы. Сейчас надо вырваться из района предстоящей облавы». «Немцы!» — встревоженно крикнул Николай. К броду подъехало два грузовика с поднятыми по краям тентами. Из машин вышли офицеры и начали совещаться. «По взводу в каждом, плевое дело, перебьем», — уверенно заявил Владимир. «Они разделятся, обязательно разделятся и поедут вдоль реки. Студент, быстро на тот берег и не давай переправиться или сбежать. Остальные за мной», — приказал моряк. Отряд цепочкой поднялся по склону, а Олег пошагал в реку. Оказалось, неглубоко. Он скрылся с головой лишь в одном месте. Чтобы оказаться на поверхности, пришлось сделать пару подводных прыжков. Как предсказывал моряк, машины разделились и медленно поехали над берегом. Для засады Олег выбрал незасеянную борозду на краю поля, залег и стал ждать. На какое-то время встревожила дилемма – начинать самому или ждать активных действий основного отряда. Сделав пару глубоких вдохов, он успокоился и приник к прицелу. На том берегу 9 человек и 5 пулеметов. Они сметут взвод немцев вместе с кузовом грузовика. Кстати, машину лучше не трогать, на ней легко добраться до гор уже сегодня вечером. Для первого выстрела Олег выбрал солдата без каски, который сонно смотрел вперед. 300 метров. Пора. Жертва обмякла, а соседи ничего не заметили. Прежде чем поднялся переполох, он успел выбить всю первую лавку. На крики в кузове и суматошный стук по кабине офицер среагировал весьма своеобразно. Выпрыгнув из кабины, первым делом достал ракетницу. Но уж нет, сигнала не будет. Пуля попала точно между лопаток. Возникшая заминка продолжилась самыми невероятными действиями. Среди новобранцев оказались 3 фельдфебеля. Мастера воспитательной работы надавали солдатам зуботычин и выстроили у машины поредевший взвод. Олег посмотрел на противоположный берег. Ну, дела. Разведчики окружили второй грузовик и бьют из пулеметов почти в упор. Пора и здесь поставить точку. 2 выстрела гарантированно уложили шофера. Звук разбитого стекла заставил одного из фельдфебелей заглянуть в кабину, после чего началась всеобщая паника. Немцы бросились кто куда, да так шустро, что Олег едва успел уложить фельдфебелей. Дальше прятаться нет смысла. Пора к машине. «Молодец, студент. О машине я не подумал. С твоей помощью ночевать будем в горах у костра», — похвалил моряк. «Дважды молодец. «На этом берегу грузовик остался, и поиски сосредоточат по той стороне», — добавил лейтенант. К вечеру они действительно оказались в горах, вернее, предгорье. Олег упорно гнал машину вверх до тех пор, пока тянул двигатель. Сначала в радиаторе закипела вода, затем оборвался шатун и пробил картер. Бросив под сенью граба угробленный грузовик, разведчики пошли вдоль склона. Нужна тропинка, иначе собственная инициатива заведет в непредсказуемые места. Увы, вместо тропинки они вышли к речушке с обрывистыми берегами и бурным потоком. Волей-неволей пришлось топать вверх, теперь уже в надежде найти приемлемое для переправы место. Шли тяжело, местами подъем становился настолько крутым, что разведчикам приходилось опускаться на четвереньки. Если лежа смотреть на высокие стволы бука, то воображение порождало сюрреалистическую картину неестественно наклоненных деревьев. «Здесь переправа!» — голос Николая разнесся многоголосым эхом. Переправы как раз не оказалось. Река обрывалась четырехметровым водопадом. Но течение на маленьком пятачке становилось умеренным, а самое важное — удобно зайти в воду без риска переломать ноги. «Давай, студент, только не заходи на глубину!» «Вмиг снесет на водопад!» Моряк легонечко подтолкнул в спину. Олег осторожно сполз с берега и невольно вскрикнул. Вода обожгла ноги лютым холодом. Его привязали к парашютному стропу и пожелали удачи. Надо пройти всего 10 метров, но с первого шага поток потянул к водопаду. Пришлось идти наискосок, шаг за шагом, скользя и падая. Солнечные блики играют на камешках, а нога оказывается то в яме, то на валуне. «Привязывай строп к дереву!» — крикнул Николай. «Сейчас!» — отозвался Олег и рухнул на землю. «Не сидеть! Шевелись, шевелись! Снимай сапоги и босиком!» — взволнованно заорал Василий. «Какой там шевелись! Мышцы скованы судорогой. Боль острой шпагой пронзила тело и ударила в затылок. Олег на коленях отполз от реки, стащил сапоги и, чуть не плача, встал. Свершилось чудо. В тот же миг судороги и боли как не бывало. Когда отряд перебрался через ледяную воду, разведчиков уже ждал костер. Моряк нанизал на палки сапоги Олега и поставил их поближе к огню. «Молодец, студент. Сейчас сварим концентраты и завалимся спать. К утру сапоги с одеждой обсохнут, тогда и продолжим движение». Еще один урок жизни. Переходя через реку, разведчики разулись и разделись, в результате мокрым оказался один Олег. Ужин приготовили из трех блюд – гороховый суп, пшенная каша и сливовый кисель. Как ни странно, из брикетов концентрата получается сытная и вкусная еда. Или, так кажется, с голодухи. Последний раз нормально ели сутки назад. Буковина. Олег впервые услышал это название. Сначала исконно русские земли захватили османы, затем они перешли к Австро-Венгерской империи. После Первой мировой Антанта щедро подарила их Румынии, а фюрер пообещал Венгрии. Тихий шепот Николая заставил потянуться к оружию. «Немцы. Двое набирают воду. Судя по голосу, третий стоит где-то рядом. В темноте не рассмотреть. Шли следом за нами». Моряк начал спешно собираться. «Уходим по склону». На рассвете вышли к еще одной реке. На этот раз Олег благоразумно снял штаны, а сапоги повесил на шею. Колкие камешки и гладкая галька оказались прекрасным массажным средством. Он вышел на берег без намека на судороги с прочими негативными последствиями. В полдень устроили на берегу ручейка привал с обедом. Из концентратов выбрали сухой картофель с яичным порошком и сухим молоком. Достаточно вскипятить воду, и через минуту получится сытное пюре, правда, запах не назвать аппетитным. «После войны разыщу башкирский пищепром и заставлю съесть упаковку этой гадости», — облизывая ложку, пообещал Осип. «Вечером сварим ячневый концентрат», — предложил моряк. Минут 10 поговорили на тему концентратов и начали собираться. Враг рядом. Дорога в горы оказалась почти сразу за ручьем. Широкая, утоптанная скотом и усыпанная козьим и овечьим горошком. На душе сразу стало спокойно, отряд уже не в мышеловке. Олег пошел первым, В паре сотен метров за ним шагал Николай, в арьергард определили Петра. По бокам начали подниматься холмы, а дорога втянулась в лощину. Олег поднялся наверх, именно там устраивают засады. Отряд как на ладони, значит, врага поблизости нет. Олег посмотрел вниз и автоматически поднял руку. Немцы. Шестеро с двух сторон от дороги роют в склонах огневые точки. Причем на противоположной стороне один курит и смотрит на него. Увидев поднятую руку, солдат помахал в ответ. Русская форма 17-го года ничем не напоминает современную военную одежду. Маленькая винтовка за спиной с торчащим над плечом глушителем походит на охотничье ружье. Два пистолета по бокам. Из-за глушителей обе кобуры для удобства сдвинуты вперед и более напоминают якташи. Николай сразу заметил сигнал и повторил его основному отряду. Олег начал спускаться к немцам, при этом снял кожаную кепку и как бы вытер лоб. «Это сигнал. Я обнаружен». Теперь уже обе группы бросили лопаты и закурили. «Добрый день», — издали поздоровался Олег. Он хотел посочувствовать по поводу землеройных работ в жаркую погоду, но не позволил словарный запас. «Как охота?» — поинтересовался один из солдат. «Хороший вопрос. Он вообще не знает таких слов». Впрочем, в начале лета заказывал в ресторане рябчиков. «Стрелять Хассельхохн!» Здесь не Германия, и не надо говорить слишком правильно. Сработало. Он почти произнес «Хассенфасс», чем вызвал хохот. Сделав последние шаги, вскинул винтовку и дал длинную очередь по солдатам на той стороне дороги. Все 10 патронов ушли в одно мгновение. Немцы еще не поняли сути происходящего, а он уже с пистолетами в руках расстреливал их в упор. «Ну ты даешь!» — восхищенно воскликнул Николай. «Я бы побоялся так близко к ним подойти». «Отвертку дай», — попросил Олег. «Затворная коробка перегрелась», — догадался друг. «Хороша винтовка, да слабовато для серьезного боя». «Ты еще скрипку с кувалдой сравни. Отвертку давай». «Да ладно тебе!» — Николай протянул отвертку. Мы перед заданием знакомились с оружием союзников. Ужас! Для настройки механики требуется часовой мастер. Я ради интереса стрельнул из винчестера, а патроны в прикладе детонировали, представляешь? Весь бок утыкал щепками. Надо стрелять родными патронами. Они слабые и отдача небольшая. Возвращая отвертку, заметил Олег. Николаю явно хотелось поговорить, но отряд уже близко и пора отправляться на поиски основных сил врага. В качестве маскировки разведчики нахлобучили немецкие каски и двинулись дальше. Дойдя до перелома дороги, оба легли и осторожно поползли. Предусмотрительность оказалась правильной. Метрах в 200 солдаты занимались полевым лагерем. Одни устанавливали в два ряда палатки, другие вкапывали рядом с полевой кухней столбики под столы и лавки. Но Олега заинтересовали грузовики, два трехосных бортовых «Мерседеса». На них уже сегодня можно добраться до Румынии. Вскоре приползли моряк с лейтенантом и долго разглядывали лагерь. Олег заинтересовался необычным видом долины, которая напоминала огромную чашу с озерцом посередине. В нескольких местах стояли шалаши пастухов, а вокруг паслись гурты овец. Вышли прямо на штаб поисковой операции, разглядывая выстроившийся в линейку автотранспорт, уверенно заявил моряк. «Генералы приехали на грузовиках?» — притворно удивился Олег. «Здесь два взвода солдат и несколько офицеров. Руководство приедет в готовый лагерь», — пояснил лейтенант. На фургоне начали устанавливать высокую антенну, а немного дальше солдаты завозились с мобильной электростанцией. «Готовимся к атаке, иначе студент сам разберется с генералом и его охраной», — шутливо заявил моряк. Олегу с Василием приказали пробраться на правый фланг и отсечь пути отступления. Аналогичное задание получили Петр с Николаем. Их отправили на левый фланг. До немцев всего 200 метров, но, занятые обустройством лагеря, они не озаботились наблюдением или патрулированием. «Видишь одинокое деревце за машинами? Под ним лежит пастух. Не задень в перестрелке», — предупредил Олег. «Вижу, пастухи ходят босиком, а это в сапогах. Но одежда в заплатах. Вероятнее всего, лесоруб или погонщик», — отозвался Василий. «Погонщик чего?» «Волов? Так называют местную тварь с рогами. «Их впрягают в телеги с большими колесами», — последовал насмешливый ответ. Немцы построились в колонны и зашагали с котелками в руках к полевой кухне. Офицеры устроились за столом, а денщики торопливо понесли господам ужин. Олег настроил прицел на занятую установкой антенны группу связистов и стал ждать. Со стороны полевой кухни сначала послышался смех, перешедший в вопли ужаса. Некоторые офицеры встали, но длинная очередь Василия уложила их всех. Затем последовали короткие, добивая разбегающихся денщиков. Олег расправился со связистами и обернулся к другу. «Я ожидал увидеть разнесенный в щепки стол, а ты аккуратненько срезал офицеров». «Не говори глупости», — возмутился Василий. «Нельзя патроны попусту жечь. Нам еще топать да топать». Толпа солдат в панике побежала к пастбищу. Олег торопливо настроил прицел и принялся сшибать самых прытких. На дороге появился моряк с центральной группой и дал отмашку скоротечному бою. Василий прав. Патроны надо беречь, а сбежавшие солдаты безоружны и вреда не принесут. «Собери гранаты и заминируй автотранспорт, кроме одного грузовика», — приказал лейтенант. «Дело нехитрое. Связка устанавливается между двигателем и кабиной, один запал крепится к тросику карбюратора, второй — за любое удобное место на неизвлекаемость. После взрыва от машины останется лишь кузов с задними колесами». Моряк разбудил спящего под деревом аборигена. «До Румынии проведешь?» Тот спросонья встряхнулся и осторожно сказал. «Немцев спрашивайте, они надо мной начальствуют». «Им теперь без разницы», — хохотнул командир и протянул деньги. Гуцул посмотрел на лагерь, перекрестился и бросился к столу. Столкнув с лавки труп, пододвинул к себе тарелку и начал торопливо хлебать, попутно вылавливая руками куски бараньего мяса. Тем временем лейтенант организовал сбор сухих пайков. Предсказать продолжительность пути невозможно, а еда лишней не бывает. Покончив с тарелкой, Гуцул пододвинул к себе супницу. «Не переедай, потом с животом намучишься. У нас достаточно продуктов», — тихо шепнул Осип. «Два дня не жрамши. Последний раз ел досыта при советской власти», — пожаловался тот, но супницу отодвинул. «Ну так как? Проведешь?» Моряк снова протянул деньги. «Вот вы какие! Немцы устроили переполох по всем селам, твердят про беглых бандитов. А это, оказывается, наши парни. Проведу. Самым коротким путем проведу. Дайте только сапоги подобрать да одежку сменить». Парень оказался смекалистым. Разворошив офицерский багаж, подобрал себе добротную гражданскую одежду. Затем взял солдатский ранец и заполнил его женскими вещами. Сборы завершила трофейная винтовка с пригоршней патронов. Пока он возился, радист воспользовался немецкой станцией и принял длинную радиограмму. Под конец закоротил высоковольтный блок, чем устроил маленький пожар. Олег не пожалел трофейных гранат, придумав хитрую растяжку на дверную ручку в кабину радиооператора. Не скрывая разочарования, разведчики пошагали в обратном направлении. По заверениям Гуцула, из долины нет другого выхода, даже волки не забегают. Спустившись в лес, проводник свернул под сень деревьев и вскоре завел в настоящую чащобу. Над головой сплелись в единое целое ветви вековых дубов, под ногами хрустел ковер осыпавшихся желудей. В темноте отряд вышел на широкую поляну, где чавкало семейство диких кабанов. Гуцул навскидку пристрелил подсвинка, затем пошел куда-то в бок. «Не понял. Он кабанчика прибил ради развлечения?» — растерянно остановился Владимир. «Действительно непонятно. Проводник не уходил, создавалось впечатление, что он идет кого-то встречать». Так и оказалось. Впереди засветлело окошко незаметного на фоне леса дома, на крыльцо выбежал мужик с винтовкой. «Это ты, дула? Теперь не уйдешь!» Ответом послужил выстрел, и Гуцул вернулся к отряду. «Ночуем в его доме. Бобыль, женщин к себе никогда не приводил». «Подсвинка просто так подстрелил?» — поинтересовался Осип. «Зачем? Сейчас разделаем, парное мясо прожарится в 5 минут». Утром отдохнувший и сытый отряд снова двинулся в путь. За ночь кабаны объели труп, и Олег старался не смотреть в ту сторону. Гуцул смачно сплюнул и зло произнес. «Прикармливал вепрей у дома. В благодарность они его сожрали». Снова углубились в лес из вековых дубов, ароматный воздух с пересвистом невиданных ранее князьков и дубоносов настраивал на лирический лад. Меж деревьев промчалась стайка пятнистых оленей, и Дула схватился за винтовку. «Люди! Много людей! Идут в горы!» «Где?» — тревожно спросил моряк. «Еще не видно, но они близко!» С этими словами Гуцул дослал патрон. «Легким бегом вперед! Петр в голове, студент замыкает, а ты...» — командир ткнул Дулу в грудь. «Не вздумай стрелять!» Полчаса бега наглядно показали результат отсутствия тренировок по армейскому многоборью. Легкий бег постепенно сменился на шаг, и моряк с надеждой спросил Гуцула. «Тропа уже близко?» «Еще полчаса, и выйдем на дорогу. Тропа начинается после перевала». «Рассредоточиться. 10 минут отдыха. Без приказа не стрелять». Не успели разведчики выбрать места для короткого отдыха, как показалась цепь немецких солдат. Устало шагая, они тупо смотрели под ноги, а поисковая цепь превратилась в ломаную линию с неравномерными интервалами. Бедолаг с рассвета погнали в горы, и все мысли только об отдыхе. Первая пуля досталась самому отставшему. Затем Олег уложил его ближайших соседей и полностью расчистил фланг. Петр тоже постарался, а пулеметчики почти в упор снесли центр. Отряд проскользнул в образовавшуюся брешь, и за спинами немцев побежал к дороге. Торговый тракт по местным меркам можно назвать оживленным. В пределах видимости сразу 3 запряженные валами подводы. Гуцул поговорил с ближайшим погонщиком и призывно замахал руками. «Внизу немцы завязали бой с партизанами. На перевале стоят солдаты и проверяют товар». «Это торговцы?» — уточнил моряк. «Кто с нами будет торговать?» — удивился Гуцул. «Что сами сделаем, то и продадим. Обратно везем мануфактуру и керосин». «Чем будете расплачиваться?» — прервал разговор хозяин телеги. «В смысле?» — не понял командир. «В таком виде немцы вас за версту распознают». Разведчики обзавелись эстрадными шляпами с узорчатой лентой и домотканными рубахами с вышитым орнаментом. Валы равнодушно игнорировали людскую суету и мерно шагали в гору. Отряд рассредоточился, одни немного ушли вперед, другие отстали, а радиста усадили в скрипучую телегу. Для полноты картины моряк распорядился поделиться прихваченными в домике егеря продуктами. Глядя со стороны, могло показаться, что в горы идет мирная группа крестьян. Обед на ходу только добавлял красок к этой картине. «С той стороны перевала стоит батальон немцев», — предупредили со встречной телеги. Олег невольно положил руку на свою винтовку. Оружие добавляет уверенности любому воину. Далеко позади на дорогу вышли немцы, заозирались по сторонам, затем разделились. Небольшой отряд перебежал на другую сторону, остальные вернулись в лес. «Ищите, ищите», — засмеялся Гуцул. «Не забудьте людей спросить, они подскажут направление на Берлин». Дорога свернула в лощину меж крутобоких холмов, и хозяева телеги начали отставать. Отряд вышел к перевалу. Схема немецкого блокпоста оказалась идентичной с той, что у пастбища. В склонах вырыты огневые точки, пулеметы установлены, а расчеты тяжком играют в карты. Посреди дороги скучает группа солдат, офицер в расстегнутом кителе сидит на обочине. Олег глянул на абсолютно лысые макушки холмов и снова подивился беспечности немцев. По уму, огневое прикрытие должно быть удалено от места досмотра, здесь все в одной куче и без защиты от атаки сверху. «Студент, на тебе правый пулемет. Петр берет левый. Василий с Николаем сносят с дороги солдат», — в полголоса приказал моряк. «Кто бьет офицера?» — спросил Олег. «Посмотри на него, он пьян», — презрительно сказал лейтенант. Атака заняла не более секунды. По 3 выстрела на пулеметные расчеты Василий с Николаем дали по короткой очереди от пояса. С 50 метров промахнуться очень трудно. Моряк посмотрел на солнце и, словно извиняясь, попросил хозяев повозки. «С часик подождите, ладно? Нам не управиться быстрее». «Вдесятером за час перебьете батальон немцев», — не поверил Гуцул с подковообразными усами. «Не всех, конечно. Часть разбежится». «Вы их за мост не пускайте, иначе отыграются на нас», — попросил хозяин повозки. Разведчики вслед за проводником начали подниматься по склону, и отряд оказался в зарослях орешника. Кустарник служил отличным укрытием, что позволило сблизиться почти до километра. Немцы разбили лагерь между ущельем и проходящей вдоль подножия холма дорогой. «По дну ущелья протекает река. Нам надо прорваться к мосту и сразу спуститься под него. Там проходит старая дорога», — пояснил Дула. Моряк, оценивающе, посмотрел на разведчиков и спокойно заговорил. «Слушай задачу. Сейчас переодеваемся и спокойно идем вдоль склона к мосту, где Дула укажет проход на скрытую тропу». Лейтенант стал рядом с командиром, несколько раз оглянулся на мост, затем твердо сказал. «У нас только одна попытка. В голове студенты Дула. Вы первые прорываетесь к тропе, а уходите последними». Разведчики цепочкой вышли из укрытия и мерным шагом зашагали по склону. Как ни странно, немцы долго на них не обращали внимания. Но вот кто-то высмотрел в руках оружие, и над лагерем разнесся сигнал тревоги. Олегу захотелось побежать, естественный инстинкт спастись требовал как можно скорее убраться с открытого места. С трудом сдерживаясь, он продолжал идти ровным шагом. Спокойное движение вооруженных незнакомцев сыграло на руку. Закончив построение, командир отправил по дороге всего одну роту. Они шли параллельно отряду, время от времени что-то выкрикивая. «Ага, сейчас. Что можно услышать на расстоянии более километра?» Первая часть плана удалась на все 100. Олег остановился напротив моста и лег на землю. Немцы озадаченно остановились. На таком расстоянии лежачего человека трудно рассмотреть даже в бинокль. Офицеры перестроили роту в цепь и скомандовали атаку. С первого шага солдаты открыли беспорядочный огонь. Это не страх перед противником, а отработанная вермахтом тактика устрашения. Для поднятия духа атакующий, будь то танк или солдат, должен стрелять. На ходу прицелиться невозможно, но моральное давление признано весьма эффективным. Олег с Гуцулом отползли в сторону, затем короткими перебежками добрались до дороги и снова залегли. Отряду еще не достать немцев, поэтому первый этап срыва атаки поручен ему. Настроив прицел, Олег без спешки уложил офицеров и посмотрел на лагерь, где началась суета. Подтолкнул Гуцула и следом за ним прошмыгнул через дорогу. «Позволь мне хоть разок стрельнуть. Жуть как хочется прибить германца», — попросил Дула. «Не спеши, настреляешься. Драчка только начинается», — удержал Олег. Не найдя противника, немецкая цепь остановилась, затем повернула назад. «Они правы. До лагеря более километра, к мосту никто не прорывается, и нет смысла топать по склону». Олег достал бинокль и попытался отследить перемещение товарищей. «Какой там? Это не футбольное поле, природный ландшафт никогда не бывает ровным, тем более в гористой местности». Тем не менее, признаки перемещения людей он заметил, но вблизи дороги. Если немцы не проведут разведку, то новая атака уйдет в пустоту, а разведчики нанесут фланговый удар. В лагере началось совещание офицеров, быстро переросшее в спор и пререкание. В итоге командование не удосужилось провести разведку и не послало заслон на мост. Батальон разделился на 4 колонны и отправился окружать место предполагаемого нахождения бандитов. Причем одна из них неизбежно подставится под фланговый огонь. Удар 5 наших пулеметов и 2 трофейных способен смести полный батальон. Олег легонечко толкнул Дулу в плечо. «Дождись работы пулеметов и бей немцев в свое удовольствие». Заговорщицки подбегнув, Гуцул выбрал более выгодную позицию, а Олег пополз к радиостанции. Независимо от результата боестолкновения, врага надо оставить без связи. Желая спрятаться от офицеров, радисты устроились за прицепами и азартно играли. Олег встал в полный рост и направился к картежникам. «Уходи, здесь воинская часть, посторонним подходить нельзя», не отрываясь от карт, потребовал один из игроков. «Мне здесь нравится», — ответил Олег. «Вот дурень, сказано уходи, иначе пристрелю». «Где штабная палатка?» «Для таких, как ты, вход со стороны полевой кухни». Пристрелив солдат, Олег заглянул в будку радиостанции. В радиоделе он не силен, тем более древним, с огромными лампами и конденсаторами размером с ведро. Пришлось призвать на помощь колесную монтировку и тупо покрошить аппаратуру. Пробежка к полевой кухне закончилась негостеприимной встречей. «А ну прочь отсюда!» Повар замахнулся черпаком, а его помощники схватились за ножи. Перестреляв озлобившуюся службу питания, Олег пошел в штабную палатку и оказался нос к носу с фельдфебелем, который набивал карманы шоколадом. Бесшумный выстрел отбросил воришку на фанерные ящики. Из соседнего отсека доносился стрекот пишущих машинок, двое писарей печатали какие-то бумаги. От них ни вреда, ни пользы, но убить придется. Через открытый проем видно основное помещение штаба. Там почти пусто, лишь лейтенант за боковым столом усердно вычерчивает какой-то график. А за его спиной массивный сейф. Вот и штабные документы. «Открывай!» Небрежным движением пистолета Олег выбил из руки синий карандаш. Немец на мгновение замер, затем взял со стола ключи и покорно открыл замки. «Люди добрые, что должно храниться в штабном сейфе? Если верить фильмам и книгам, за железной дверью спрятаны папки под грифом «Совершенно секретно». В реальности на полках лежали пачки рейхсмарок. Кому они нужны в походе?» Жалко бледного страха лейтенанта, но его пришлось застрелить. Враг навсегда враг, через секунду выстрелит в спину или побежит к начальству. Олег побросал деньги на походную кровать, связал углы байкового одеяла и пошел обратно. По пути набил карманы бельгийским шоколадом и разыскал упаковку настоящего кофе. Возвращаясь прежним путем, вспомнил о палатке радистов. Вот где могут быть важные документы. Так оно и оказалось. Шифровальная книга с таблицами лежала прямо на столе, а дверца сейфа распахнута настежь. Или немцы стали педантами после штурма Рейхстага, или никогда ими не были. Со стороны дороги зарокотали пулеметы, через несколько мгновений их заглушили разрывы мин. Пора на мост. Пробегая мимо прицепа с походным электрогенератором, Олег прострелил бензобак и бросил в текущую струйку зажженную зажигалку. Пламя алым факелом рвануло к небесам. На мосту две запряженные валами телеги да гуцулы с опаской поглядывают на дорогу. Отряд ушел без него. Страх обжег грудь ледяным холодом. Куда идти? Где эта тайная тропа? Олег направился к гуцулам. «Возьми, солдатик!» — погонщик протянул тряпицу с куском брынзы. «Нам близко до дома, а вам еще идти и идти». «Спасибо. Порадуй сладким детишек». Олег протянул упаковку шоколадок. «Здоровья тебе и скорой победы! Беги под мост, а то дуло сапогами уже искры вышибает!» Начало тайной тропы обещало тяжкие испытания, узенький карниз в одну стопу иных мыслей не вызывал. Не покажи гуцул специальные штыри для рук, Олег неизбежно сорвался бы вниз. К невероятному облегчению с той стороны выступа оказалась пещера с площадкой у входа. Радость воссоединения с отрядом развеял рассерженный моряк. «Почему нарушаешь дисциплину? Тебе приказано встретить отряд и обеспечить безопасность отхода. Под трибунал захотел?» В штаб сбегал. Олег бросил под ноги узелок. Командир проигнорировал пачки рейхсмарок в банковской упаковке, взяв лишь папку с надписью приказа вышестоящего начальства. Следом на деньги упали упаковки шоколада, а заключительным аккордом легли шифровальная книга и таблицы. «Прощен», — усмехнулся командир. «Но это в первый и последний раз. Впредь согласовывай каждый свой шаг». Пещера крутым спуском вывела отряд к реке, вдоль которой тянулась заброшенная дорога. Ущелье не назвать узким и глубоким, но ломаный рельеф местности практически исключал нападение сверху. Как объяснил Дула, это тропа контрабандистов. Благодаря хорошо оборудованным площадкам для отдыха и ночлега, путь получился неутомительным. Весенний разлив оставил на берегу много древесного сора, включая целые бревна, так что костры получались жаркие. По мере движения на юг, края ущелья постепенно опускались. Когда отряд вышел на поросший лесом румынский склон, Дула непререкаемым тоном заявил: «Поищу лесорубов, а вы ждите здесь». Моряк с лейтенантом снова расстелили карту, затем составили шифровку, и радист начал посылать в эфир точки и тире. Ответная радиограмма пришла через полчаса и вызвала у начальства гомерический хохот. Отсмеявшись, моряк протянул Олегу расшифрованный текст. «Читай, студент. Если найдешь одно неправильное слово, я выставляю бутылку коньяка». «Если не найду, то бутылку ставит лейтенант», — попытался вывернуться Олег. «Не волнуйся, оба поставим», — ответил командир. Начало сообщения было чисто деловым. Некий Кислый поздравил с уходом от преследования. Затем шла словесная карта выхода на левый берег устья Дуная, где будет ждать торпедный катер. А дальше? Да. По агентурным данным, отряд захватил установленную Гитлером денежную награду за вашу поимку. Решением военного совета ГРУ вам дано право использовать всю сумму по собственному усмотрению. Типа, купите конфеты, скушайте по дороге. Возвращая Ленова на листок, прокомментировал Олег. «В точку!» — воскликнул моряк. «С меня две бутылки!» «Есть какие-либо мысли?» — без тени эмоций спросил лейтенант. «После войны рейхсмарки превратятся в мусор. Обменять на румынские леи было бы глупо, они вообще превратятся в ничто». Остальные варианты Олег решил не озвучивать, дабы ненароком не шокировать начальство. «Обменять? Ты хоть представляешь размер захваченной тобой суммы, нет? Наши головы оценили в 500 000!» — несдержанно воскликнул моряк. «Нифига себе! Это при окладе инженеров 100 марок. Военный совет может себе позволить столь щедрое обещание, ибо огромную сумму потратить нереально». Дед любил рассказывать о послевоенных делах союзников. Да, план маршала. Первым делом под ноль ликвидировали финансовую систему Германии, включая банковские вклады и акции. Затем лишили всех собственности, за исключением частных домовладений, не тронули лишь иностранных предпринимателей. В завершение каждому немцу дали по 30 марок и вперед, ребята, у вас равные возможности. План маршала приехал на подготовленную почву. Берите кредит и покупайте у нас свое собственное имущество. Покупка недвижимости всегда считалась самым надежным вложением денежных средств, осторожно заметил моряк. «Через год союзники сравняют с землей все немецкие города», — фыркнул Олег. «Сейчас никто не едет на воды Баден-Бадена, и цены на гостиницы рухнули вниз», — задумчиво сказал лейтенант. «Зеро», — воскликнул моряк, — «только покупку надо оформить на швейцарца или шведа». Быстро написали ответную радиограмму, после чего углубились в шифровальную книгу. Завершив первый этап кодирования, лейтенант потянулся за шифровальными таблицами и встретился взглядом с Олегом. «Хочешь что-то сказать?» «Нам достанутся только конфеты?» «Поделись умной мыслью», — хмыкнул моряк. «Гараж в Баден-Бадене с 10 легковушками и всякими полезными вещами в багажнике», — холодея от собственного нахальства, заявил Олег. «А что? В любом варианте победу встретим на этой стороне», — поддержал лейтенант. «В таком случае брать надо 15», — моряк искоса глянул на Олега и добавил. «Нет, с учетом Спири, получается 16». Пришлось писать новую радиограмму и снова нырять в шифровальную книгу. Олегу хотелось вернуться к остальным разведчикам, но без разрешения этого делать нельзя. Безделье привлекло досужие мысли. «С гостиницей понятно, со временем она станет тайной базой ГРУ. А как с автомобилями? Это взятка начальству или установившаяся с царских времен традиция подношений?» Заинтересовавшись темой, он не удержался от вопроса. «Радиограмма попадет в правильные руки?» Ответом послужил громкий хохот. «У каждого отряда свой шифр. Наш лежит в сейфе непосредственного командира. Сообщения расшифровываются только втроем, для чего приглашаются два куратора», — ответил лейтенант. «У Тохвера шифровальная книга на эстонском языке», — заметил Олег. «Он шифрует рутинные сообщения, которые адресуются дежурному офицеру», — внес ясность моряк. «Шифровальные таблицы для этих радиограмм должны быть у тебя. В Москве пройдешь обучение в первом отделе», — добавил лейтенант. «По должностным обязанностям начальник разведки должен сообщать о прохождении маршрута, встречах с врагом или боестолкновениях. Одним словом, впереди у Олега не скучная жизнь, но сейчас удобный момент выяснить другое». И он заметил. «За наши головы назначили 500 000, а заслон нас проворонил». Моряк с лейтенантом снова засмеялись. «Командир батальона не знал, с кем имеет дело. Высшее руководство никогда не объявит о проникновении в ставку русских диверсантов и успешном налете бомбардировщиков», — отсмеявшись, ответил командир. Олег вынужден был согласиться. Фактически, Красная Армия нанесла Рейху звонкую оплеуху в военном и политическом плане. Заявить об этом во всеуслышание равнозначно моральному нокауту всей системе государственной пропаганды. Дверь в бункер фюрера вырывали танком. Советские диверсанты незаметно прошли через 15-километровую охранную зону. Фактически, они приблизились к Гитлеру на расстоянии винтовочного выстрела. Нет, о полученной пощечине нельзя говорить. Тем более объявлять войскам.